Послесловие автора. Принято считать, что фразу «если у них нет хлеба, пустят пирожные» сказала Мария Антуанетта, королева Франции. Однако эти слова, по всей вероятности, на самом деле принадлежали не ей. И это не единственный случай. И знаменитым историческим персонам нередко приписывают то, чего они никогда в жизни не говорили. Например, Ода Нобунага не слагал стихотворение «Если кукушка не поет, убей ее». Томас Эдисон хоть и утверждал, что «гений — это 1% игры воображения и 99% труда до изнеможения», но вкладывал в это крылатое выражение совершенно другой смысл. А высказывание французского императора Наполеона Бонапарта «Я не знаю слова «невозможно»» превратилось в «говорить невозможно, не по-французски». Таких известных фраз можно привести бесконечное множество, однако лишь немногие из них действительно принадлежали историческим личностям, причем самое поразительное, что настоящие слова гораздо менее популярны приписанных. Читая знаменитые изречения видных фигур из истории, мы зачастую можем мысленно воспроизвести, как они произносят свои фразы, но если бы исторические персоны сами послушали, какие слова люди вкладывают им в уста, они бы, вероятно, не пожелали согласиться с тем, что реально могли бы их произнести. Если представить, что такие положительные личности, как, к примеру, сказать Эдисон, могли бы в силу своего характера закрыть на это глаза, то кто-то вроде Оды пришел бы в ярость от подобных инсинуаций. «А, так вот какого вы обо мне мнения!» Наверняка удивился бы великий человек своим потомкам. «Считаете, я правда мог сказать такое?» Между прочим, особенно часто подобные и порой сильные несоответствия встречаются между писателями и их произведениями. Бывает, наткнешься на блестящий афоризм и подумаешь, «Да, как метко выразился легендарный поэт-сказитель!» А потом начнешь искать источник и обнаружишь, что это оказывается вырванная из его книги цитата, после чего не поймешь, как к тому афоризму относиться. В контексте он может выражать совершенно другую мысль. На ум сразу приходит фраза «Авторы его произведения сосуществуют отдельно друг от друга. Все события вымышлены, а любые совпадения случайны. Приятного чтения!» И нет, это не чья-то цитата, вы не подумайте. Возвращаясь к изначальной теме, стоит отметить, что на приписывание фраз великим людям можно возразить, прибегнув к дьявольскому доказательству. Логическая дилемма, которая заключается в том, что отсутствие доказательств не опровергает существование чего бы то ни было. Если какое-либо выражение не отражено в хрониках, это еще не значит, что та или иная историческая фигура ее не произносила. Впрочем, трудно представить, чтобы Мария Антуанетта, будучи дамой модной и предпочитающей изысканные наряды, не отказывала себе в высококалорийных пирожных точно так же, как и в хлебе. Как видите, из второго тома моногатари серии «Off Season» получился такой же сборник нулевых эпизодов, как из моей предыдущей работы «Орока Моногатари». Рассказы «Эпизод нулевой Бон Аппети Ацеролла», «Эпизод нулевой Демоны Карен» и «Эпизод нулевой Спящая Цубаса» положат начало новой истории. По идее. Поместив во вступительные части книги сказку «Прекрасная принцесса», этот приквел к истории Ошна Шинобу, а также приквел Кизу Моногатари, которую тоже можно считать отправной точкой всего цикла историй, ранее уже публиковался в аниме-фанбуке. Мне удалось связать в одном томе прошлое, настоящее и будущее. Буду очень рад, если такое четырехмерное чтение, позволившее в нарушение всех законов времени одновременно видеть множество хронологических последовательностей, пришлось вам по вкусу. Вот и в принципе все, что я хотел сказать. Эта книга была написана на 100% для развлекакаловки. Вы читали его за Моногатари, второй том из Моногатари серии Off Season. Бон аппетит! Благодарю Вофан за то, что он согласился нарисовать для обложки одну из версий Шинобу из Демонов Карен. Ту, когда она выглядела как маленькая 10-летняя девочка. Спасибо большое! Кстати говоря, у крестной матери Шинобу, Дестопии Виртуоза Суицид Мастер, есть одна особенность, о которой она умолчала. С каждой смертью ее тело становилось все больше и больше похожим на детское. Вот наглядный пример ненадежного рассказчика. Смысл этого художественного приема заключается в том, что мы, читая произведение, не знаем, о чем рассказчик, в данном случае дистопия, умалчивает. Зато теперь, узнав о ее особенности, можно предположить, как сочувствовал ей Тропикалиск, наблюдая за изменениями владыки, и причитал про себя: «Ох, какое несчастье!» Что ж, на этом я с вами прощаюсь. В рамках Off Season планируется еще как минимум две книги. До новых встреч! Нисё Исин читал Адреналин.